Глава 20. Забег по кладбищу. Мальчик и трое взрослых бежали по кладбищу. На лбах горели фонари. В сумерках их свет выглядел совсем тусклым, и казалось, что он только еще сильнее сгущает темноту вокруг их изможденных фигур. Глухой хлопок сотряс воздух, и с неба посыпалась земляная крошка. Тинчурину, шедшему позади, показалось, что за его спиной сработала мина, и он инстинктивно пригнулся. Олег и Людмила смотрели в сторону взрыва, но не могли понять, что случилось. Миша немедленно вернулся за отставшим Тинчуриным и потянул его за собой. «Да давайте же, пойдемте!» Геннадий Егорович выпрямился, но так же, как и Взоровы, не сразу заметил грозившую им опасность. Глаза искали какое-то оправдание этому земляному граду, дым или огонь, любой признак, говорящий о том, что действительно что-то взорвалось. Взгляд скользнул по огромному валуну, невесть откуда взявшемуся среди могил, но не зацепился за него и продолжил поиск. Тем временем валун зашевелился. Один его конец отделился от земли и начал подниматься. И чем выше он становился, тем уже становилась верхушка и массивнее основание. Под поверхностью валуна что-то перемещалось и перекатывалось, образуя толстые кольцевые складки и выталкивая наружу грубо сработанные члены тела. Валун превратился в уродливую пародию на человека. Внезапно что-то бахнуло, и валун пошел волнами, которые быстро затухали вместе с эхом от выстрела. Стрелял Миша. Он не мог придумать другого способа отвлечь взрослых от превращения хозяина кладбища. Они вздрогнули и посмотрели на Мишу и на дымящееся ружье у него в руках. Заполучив их внимание, Миша закричал: «Что вы стоите? Он же доберется до нас! Хватит глазеть! Ему только этого и надо!» Тем временем хозяин кладбища тоже заметил беглецов и, довольно хрюкнув, двинулся к ним, словно гусеничный танк, подминая под себя ограды могил, кресты и памятники. Мишин окрик подействовал, и Взоровы и Тинчурин бросились догонять Мишу, стартовавшего первым. Они бежали наугад. Здесь не было ни тропинки, ни указателя. Единственным ориентиром служила река, которая осталась уже далеко позади. Тинчурину показалось, что он начинает узнавать местность, и, нагнав Мишу, он что-то сказал ему и махнул рукой. Теперь Геннадий Егорович задавал направление, а остальные следовали за ним. Гигантская туша двигалась довольно быстро для своих размеров. Конечно, не так стремительно, как в тоннелях подземелья в образе пиявки. И все же медленно, но верно, дистанция между ней и людьми сокращалась. На самом деле, хозяин кладбища делал все, что мог, чтобы добраться до удиравших людей. Он пыхтел, как паровоз, толкая свое заплывшее жиром тело вперед и еще раз вперед, и проклиная бесполезных слуг, которые так и остались под завалом. Его могущество не заканчивалось под землей. На территории кладбища он мог сотворить такое, что люди сами прыгнули бы к нему в объятия. Он мог нагнать такой мрак, что их фонари оказались бы совершенно бесполезными. Он мог устроить снежный буран в разгар лета. Он мог превратить землю под ними в топкое болото. Но отчего-то вся его черная магия превратилась в один пустой пшик. И он догадывался, отчего. Виновата была книга. С этой книгой люди могли бы уничтожить его, если бы они знали, как. Сам он, обладая этой книгой, стал бы властелином не одного маленького кладбища, а всего города, всего подземного мира, всего... Он мог продолжать до бесконечности. но сейчас эта книга лишала его сил, отнимала магию, делала его почти таким же беззащитным, как сами люди. Он и хотел, и боялся ее. Чем ближе он подбирался к книге, тем опаснее становилось для него. Пуля мальчишки даже не пробила его кожу, застряв в кожных складках. Но если бы книга оказалась ближе, та же самая пуля могла нанести смертельное ранение. Хозяин пытался послать телепатический приказ своим слугам, но и телепатия не работала. Он остался один на один с живыми. Такого с ним не случалось уже сотни лет. Тинчурин уверенно вел друзей по кладбищу. Иногда он оглядывался, чтобы убедиться, что гигантское нечто не подобралось к ним вплотную. Когда они оказались у железного забора, Геннадий Егорович помог всем перебраться через него, а потом перелез сам. Дальше дорогу знали и Миша, и Взоров. Они миновали овраг, повернули направо, проскочили через лесок и, совершенно выбившись из сил, почти перешли на шаг на аллее Ч-1. Перед ними была главная аллея. Вдалеке горел одинокий фонарь. За их спинами едва угадывался отсвет зашедшего солнца. Под ногами скрипел гравий. Олегу Ивановичу казалось, что лица с могильных плит провожают их сочувствующими взглядами. Ему самому, с одной стороны, было жалко себя, потрепанного и уставшего, но с другой он был безмерно рад возвращению сына и горд их маленькой компанией освободителей. Калитка оказалась заперта на тяжелый навесной замок. Но для Мишиной слонобойки это не было проблемой. В одно мгновение и замок, и проушины, на которых он держался, превратились в искореженные куски железа. На площадке возле кладбища стояла машина Геннадия Егоровича. Все тут же попрыгали внутрь, а Тинчурин сел за руль и попытался завести машину. Но руки его не слушались. Он уронил ключ, и тот провалился куда-то под сиденье. Все затаили дыхание. Олегу и Людмиле потеря ключа казалась настоящей катастрофой. Тинчурин шарил рукой по полу под сиденьем, но ключ куда-то закатился и не хотел находиться. В голове у пассажиров нарисовалась жуткая картина. Вот-вот нагрянет хозяин кладбища и расплющит их вместе с машиной, превратив ее в консервную банку с человечиной внутри. Они посмотрели в сторону кладбища и увидели странную картину. Хозяин стоял посреди главной аллеи рядом с фонарным столбом, который едва доставал ему до подбородка. Свет фонаря освещал его пирамидальную фигуру, оставляя лицо в тени. Никакой погони уже не было. Он наблюдал. Наконец Геннадий Егорович нашел ключ зажигания, завел машину, включил фары и, бросив последний взгляд на кладбище и его таинственного властелина, рванул прочь.